Глава 13. «Правильно ли я понимаю, что взрыв на Жениным гараже устроил ты?» — холодным тоном спросил я. «Ты убил тех бандосов?» «Я», — Фима кивнул, — «взял дома гранату и сделал растяжку. Я надеялся, что приедет именно бывший Машин хахаль, но получилось даже лучше. Какие-то авторитеты на Мерсе подкатили, полезли в гараж и бабах, только кусочки в стороны и полетели». «Что, что ты сделал?» Услышал я за спиной ледяной, даже зловещий голос Жени. Фима тут же бросил почти равнодушный взгляд поверх моего плеча и обернулся вслед за ним. На входе в кладовку стоял Женя. Темный, как туча, он держал стакан воды для Фимы. Женин лицо ожесточилось. Свинцовый взгляд уперся в Фиму. Пальцы его левой здоровой руки сжимали стакан чуть ли не до белой кожи. Женя медленно поставил воду на стеллаж, что высился у стены справа от двери. «Так, мужики, остыньте!» «Серьезно?» — сказал я и встал. «Сейчас не лучшее время, чтобы затевать драки». Женя решительным шагом пошел на Фиму. Ефим тоже вскочил с матраса, готовый к стычке, словно бойцовый пес. «Стой, стой!» — говорю. Встал я на Женином пути. Безмолвный корзун меня будто и не замечал. Он просто пер на Фиму, даже когда я принялся его отталкивать, мешать добраться до своей цели. «Женя, ну!» — толкнул я его в плечо. «Тихо, не горячись!» «Я разобью ему рожу», — проговорил Женя на удивление спокойным тоном, так, будто утверждал уже свершившийся факт. Тем не менее, лицо корзуна говорило само за себя. Кожа покраснела от злости, глаза горели холодной яростью. Женя сжал кулаки до белоты в пальцах. «Я поступил правильно», — крикнул Ефим Жене в ответ. «А ты? Что бы ты сделал на моем месте, если бы эти суки навредили бы твоим близким, а? Что бы сделал ты?» Ефим завелся, словно боец перед дракой, то и дело повторяя. «А что бы сделал ты, а?» «Пусти меня, Витя!» — бросился на Фиму Женя, но я закрыл Ефима своим телом, не давая корзуну добраться к другу. Мы сцепились в клинче, в котором Женя будто бы и не замечал меня. Вся его злость была направлена только на Ефима. Женя смотрел мне поверх плеча, тянул руки, пытаясь схватить Фиму. «Пусти! Из-за него нам всем хана!» «Женя, ну...» Оттолкнул я его, наконец. «Успокойся». Он отступил, глубоко дыша, стал ходить передо мной, как бешеный бык перед оградой. «Он убил авторитета, Витя», — сказал корзун. «Убил одного из черемушевских верхов. Знаешь, что это значит? Знаешь, чем все это нам аукнется?» «Я поступил правильно», — не успокаивался Ефим. «А как бы ты поступил на моем месте? Что, разве не так? Не так бы?» «Знаю я, прекрасно знаю», — стоя между ними и глядя Жене в глаза, сказал я. «Его убьют, а вместе с ним и всех нас, нам не отвертеться», — продолжал Женя, будто бы и не нуждаясь в моем ответе. «И это только вопрос времени. Скоро они поймут, и тогда нам конец». «Мы не станем отвертываться, Женя», — возразил я. «Я знаю, потому и говорю, что всем нам конец», — покачал головой Женя. «Он убил всех нас, Витя, нам просто кранты. Как только пацаны с черемушек узнают, они...» «Я поступил правильно». Уже тише, но все еще так же убежденно повторил Фима. «Из-за него у нас будут проблемы, это правда», — покивал я. «Но уже поздно сетовать на то, что сделал или не сделал Фима. Все уже произошло. Назад дороги нет, а разлад внутри самих себя — худшее, что может с нами случиться. Дом, разделившийся внутри себя, не устоит. Не нужно вносить раскол. Нужно решать проблему. Нужно подумать и решить, что делать дальше. А то, что ты задумал, Женя, до добра не доведет. Как минимум, бить его бессмыслица». Женя пристально смотрел на меня несколько мгновений, потом проговорил. «Пусти. Я просто всеку ему разок». Еще секунду я смотрел в глаза Жени. В них все еще пульсировала ярость, но сила ее явно поутихла. Обернувшись, я взглянул и на Фиму. Еще миг назад, напружинившийся, чтобы защищаться, теперь Ефим застыл. Медленно опустил руки, потом плечи. Наконец он отвел глаза. Не сказав ни слова, я просто отступил, отошел в сторону, давая Жене проход. На мгновение они застыли друг напротив друга, потом Женя сплюнул, выругался матом и просто вышел из комнаты. Как только корзун исчез в дверном проеме, Фима размяк, он медленно опустился на матрас, сел, оперся лбом о ладонь. «Женя прав», — вдруг сказал он, — «я накликал беду на всех. Но разве я мог поступить иначе? Разве кто-нибудь из нас поступил бы иначе? Дело касалось Маши. Разве ж я не прав?» «Думаю, каждый защищал бы своих в такой ситуации», — обернувшись, согласился я. «Но ты, Фима, сделал глупости, правда навел на нас беду». «Хочешь, побей меня», — сказал он, понурив голову. «А толку?» — глянул я на Фиму. «То, что ты сделал, уже не воротишь. Будем выкручиваться. А Женя остынет. Еще Степаныч не знает. Уж он-то пропесочит тебя по первое число. Еще будешь просить, чтоб Женя вместо этого тебе рожу набил». «И что же делать? Что же мне делать, Витя?» Фима поднял на меня блестящие молодые глаза. «Для начала все рассказать. Я приблизился, сел перед ним на корточки. Ты упомянул, что видел нескольких авторитетов, так?» «Так. Но погибли только двое, а остальные...» «Был еще один», — вспомнил Фима. «Я не знаю, кто это, но он подогнал буханку и стал выносить наркоту из гаража, грузить его в машину. Потом все уехали». Я задумался. «Черемушинская ОПГ разлад. Кулым против наркотиков, а ты взорвал Сливу, одного из тех, кто мечтает торговать Герычем в городе. Вот только что Слива там делал? Приехал лично проследить за тем, как перевезут наркоту? Вряд ли. Не по чину дело. Да и кто будет заниматься наркотой сразу после покушения? Если все так, как ты говоришь, то это было похоже на грабеж. Что если Слива приехал на сделку, которая пошла не по плану?» «Пошла не по плану из-за тебя, Фима». «А че вот это, Витя?» — удивился он. «Слышал такую поговорку: враг моего врага — мой друг». «Ну?» — он кивнул. «Ну вот, во всей этой заварушке мы точно не враги Кулыму. У него есть другие. Так мы и вырулим из этого дерьма». Стоянка ресторана «Павлин». Тем же вечером. «Ну что ты, Кулым?» — Седой поправил шарф. «Может, зайдем ко мне, коньячка выпьем, Сливу помянем?» «Я к тебе по делу приехал», — сказал Кулым. Авторитеты встретились на стоянке у «Павлина», ресторана, принадлежащего Седому. Кулым совсем не удивился, что как только он вышел из машины, Седой был уже тут как тут и ждал его у входа, встречал лично. Кажется, ему быстро сообщили о визите старого авторитета и решил встретить его сам, чтобы направить разговор в правильное русло, перехватить, так сказать, инициативу, чтобы не быть застегнутым врасплох. Кулым не собирался отдавать эту инициативу в чужие руки. «Не хочешь, товарищ, упоминать? Не дело», — суховато проговорил Седой. Несколько его людей ждали за спиной авторитета. Внешне холодные, словно статуи, они прям-таки излучали беспокойное напряжение. Оно возросло, когда люди Кулыма тоже вышли из машин. «Слива еще не в земле, еще не отпетый. А ты уже поминаешь?» Седой не ответил, только поджал пухлые губы. «Я к тебе по делу», — повторил Кулым. «Ну, пойдем тогда и просто посидим внутри и поговорим о твоем деле». «Разговаривать будем здесь», — настоял Кулым. Седой вздохнул, нахмурил полное лицо. За его спиной стоял Косой. Он скрестил руки на груди и выглядел бы бесстрастным, если бы не глаз. «Чтоб все слышали, значит», — кивнул Седой. «А тут все свои. Чужих ушей у нас нету». «Ну ладно», — ответил Седой, помолчав. «Не доверяешь, значит? Боишься, значит? Ну тогда давай здесь побазарим». «Тебя, что ли, мне бояться?» — сказал Кулым и медленно пошел к Седому. Тот тоже спустился по немногочисленным ступеням заднего хода своего ресторана, шагнул на стоянку. Оба авторитета приблизились под взглядами своих бойцов. Воздух будто бы звенел от напряжения между ними. Казалось, одно неверное слово — и начнется стрельба. «Неужто так расстроился из-за смерти Сливы?» — с ухмылкой спросил Седой. «А ты, видать, рад. Меньше барышей делись с наркоты, которые вы от меня прятали, черти». Неприятная ухмылка тут же исчезла с лица Седого. Он нахмурил пушистые брови, шумом выпустил воздух носом. «Какая наркота? Ты чё, Кулым? Не свисти, я знаю, что вы задумали. Решили в крысу в обход меня эту дрянь по городу пустить?» «А ты кто такой, чтоб кого-то крысы назначать?» «А ты, поди, не знаешь», — громко сказал Кулым. «Кто вам свет в будку провел? Благодаря кому вы с черемушек кормитесь? Благодаря кому поднялись?» «То, что ты вор в законе, уже ничего не значит. Тем более, что все воровское ты откинул, когда вписался в дела братвы», — проговорил Седой. «Ты много для нас сделал, за это мы тебе и благодарны. Но в ножки падать тебе никто не будет. Если в линию, так сказать, партии ты не вписываешься, то идешь боком. А линию партии ты у нас определяешь. Ты старый, на пенсию пора. Седой проигнорировал вопрос Кулыма. Сейчас рулят бабки, а за понятия я тебе и сам расскажу. Ты, Кулым, эти бабки нам мешаешь делать, хочешь не хочешь, а вопрос с нашим товаром решенный, и заднюю никто не врубит, даже после того, как сливу грохнули. — Вот, значит, как, — проговорил Кулым холодно. — Чуть-чуть воли дал, так сразу пустились во все то, что у нормальных людей настоящее западло. — Западло не западло, бабло не пахнет, — пожал плечами Седой. — Короче так, Кулым, ты либо с нами в дела с Хасаном вписываешься, ну или тогда ты уже без нас. Но только знай, что если уж ты без нас, то разговор у нас с тобой совсем другой будет. У нас с Комаром к тебе вопросов поднакопилось, которые мы из вежливости, из уважения к тебе придерживали, но теперь уж вспомним, так и знай. — Предъяву мне кинуть собрался? — хрипловато спросил Кулым. — Ну так чё, кидай, я послушаю, чё ты мне тут расскажешь, — Седой хмыкнул. — Ну начнем с того, Кулым, что я тебе больше наш общак не доверяю, ненадежный ты, слабый. С Михалычем у тебя большие проблемы наметились. «Потому, если хочешь с нами, передавай бабло мне, а если без нас, вытаскивай свою долю, остальное все равно мне». Кулым глянул на Седова таким страшным взглядом, что бойцы за его спиной даже стали переглядываться, занервничали. Решили, что сейчас что-то начнется. «Забирайте свою капусту и подавитесь ею», — проговорил Кулым. «Мне этой грязи не нужно, понял?» «Ну и хорошо», — хмыкнул Седой. «Я тебя услышал, Кулым, только учти. Вернешь все до последней бумажки, мы проследим. Но знаешь что, раз уж ты общак дербанишь, значит, ты не с нами. И получается, кое-что, что на черемушках стоит, над чем ты смотришь, вовсе и не твое, а общее. Грааль, например. Там больше половины коммерсов, что под тобой. Не под тобой по факту, а под черемушками. А раз ты не с нами, так и стричь с них права не имеешь». Кулым от возмущения искривил бледноватые губы, надул ноздри постарчески крупного носа. «Мое у меня отнять решил, щенок. Ну, отними. Посмотрим, как у тебя это получится». «Отнять?» — Седой хмыкнул еще раз, но еще более мерзко. «И кто говорит, что надо отнять? Ты сам отдашь. Вот увидишь». Школа номер 9, класс математики, в это самое время. «Значит так», — начал Худяков, стоя у школьной доски. «Давайте прогоним, где будут расставлены посты». В руках он держал тяжелую деревянную каску, резная до красноты, покрытая лаком. В кулаке такого здоровяка, как бригадир Алекса, указка смотрелась словно настоящее оружие. И этим вечером мы все собрались в классе математики Армавирской школы номер 9. С нашей стороны были все — я, Степаныч, Фима с Женей, еще 6 мужиков — которые решили подзаработать по предложению Степаныча. Все мы сидели за партами, словно школьники. Худяков, как строгий учитель, стоял у доски. Его люди, несколько равнодушные ко всему происходящему, устроились кто за столом учителя, кто боком на передних партах. Сначала мы познакомили наш личный состав с Худяковым, и он, в принципе, остался доволен людьми, которых подыскал для охраны Степаныч. Потом бригадир осведомился об их подготовке, местах службы, о том, есть ли у них газовое оружие. Все мы были вооружены. Большинство наших носили газовое, но у меня, Фима и Жени было боевое, то самое трофейное, что мы получили в стычках с бойцами Михалыча. Пусть такие стволы было и рискованно брать с собой, но зная, что нам предстоит, глупо надеяться на газовые пушки. Тем не менее, мы не могли заставить остальных использовать настоящий огнестрел. Я предупредил их о налете и представил самим решать, с чем вести охрану, с боевым, если такое имеется, или же с легальным газовым. Вот только рассказать мужикам из Алекса о том, что нас может ждать в Арарате, у меня не довелось еще шанса. Тогда я твердо решил, что поговорю об этом с Худяковым, как только он закончит свой инструктаж. К слову, про то, что вытворил Фима, мы рассказали Степанычу, вернее, рассказал Женя, который уже поостыл, но все еще неохотно общался с Ефимом, хотя явной агрессии, да и неприязни тоже не проявлял. А вот Степаныч, когда обо всем узнал, разразился настоящей ворчливой и весьма наставительной речью, которую Ефиму пришлось выслушать. Правда, в конце концов, он пришел к тому же выводу, что и я. Корить Фиму бесполезно, да и бессмысленно. Решать вопрос же все равно придется. «Короче», — Худяков ткнул указкой в ученическую доску в область главного входа. «Тут ставим еще одного вашего. Хватит. Здесь у ворот остаются двое. Тут и тут. У черного хода еще по одному. Здесь в большом коридоре один. Вот тут у входа в зал будут двое. По одному тут на балконе и тут на выходе в закрытую террасу». Я поджал губы, видя, как Худяков ловко расставляет всех наших людей на ключевых точках, причем совершенно не считаясь с тем, как они вооружены, какой имеет опыт. Это показалось мне странным. Ведь вся информация о них у него имелась. «Виктор Владимирович», — прервал я его, — «а ребята из Алекса, где дежурят они?» Худяков зыркнул на меня почти безэмоционально, суховато ответил. «К этому я как раз сейчас дойду. Вот тут, в офисе управляющего, временно разместится штаб координирования. Там буду находиться я. Мои люди займут пост тут, у кухни. Один в зале, вот здесь, двое тут и тут». С этими словами он ткнул схематично очень грубо нарисованный план Арарата, который вывел мелом на доске, опираясь на нарисованный от руки чертеж. В классе стала густеть тишина. Мужики Степановича молча переглядывались, хмурились. «То есть ваши люди будут охранять кухню и кабинет управляющего?» — спросил я. «Сотрудники Алекса будут работать согласно плану размещения постов. План вы видите на доске», — надменно ответил Худяков. «Так», — я поднялся со своего места, — «думаю, вас стоит проинформировать заранее. В Арарате у нас, скорее всего, возникнут проблемы. У некоторых гостей свадьбы есть враги, причем опасные. И эти враги совершенно точно нападут на гостей во время мероприятия. Ваши люди наиболее профессиональны и хорошо вооружены. Я считаю, они должны стоять на тех постах, где будут наиболее полезны». Худяков выслушал меня внимательно, не перебивая. Выражение его лица никак не изменилось. Он выглядел все таким же сосредоточенным и внимательным, как всегда. «Хочешь сказать, Виктор, что мы рискуем попасть в бандитские разборки?» «Хотите сказать, вы к этому не готовы?» — спросил я в ответ. Худяков переглянулся со своими людьми, потом вернул грозную указку на место в желобок для мела, что тянулся у нижнего края доски. «Я хочу сказать», — начал он, — «что Алекс не будет участвовать в терках между бандитами. Мы отказываемся охранять банкетный зал Арарат.